Ярко светит солнце. Как ни поверни голову, все равно ослепляет глаза, заставляя чувствовать себя незрячим, слабым и беспомощным. Будто резко проснулся, и еще толком не осознаешь, кто ты и где находишься. Ненавижу такое ощущение. Я прищурился, прикрыв лицо левой рукой. Стало немного лучше. Хоть какая-то видимость. Мимо шумно пронеслась машина, словно нарочно увеличив скорость рядом со мной. Я даже не успел среагировать, на джинсы попала водой из большой широкой лужи. Еще один урод за рулем. Повезло, что хоть от дороги был на расстоянии, а то сейчас весь стоял бы и обтекал. А так осталось несколько не очень заметных пятен, особенно если не приглядываться. Я посмотрел вслед дебилу-водителю. Цензурных слов не находилось, а ругаться не хотелось. Ну его. Пошел дальше. Как всегда, чуть сутулив плечи и продолжая тонуть в своем депрессивном состоянии. Мелькнула мысль. Сегодня людей почти нет. Где-то сзади пара человек. На другой стороне улицы, опять перещурившись, вижу еще троих, и все. Хотя погода как раз прямо создана для неторопливых прогулок. Да и время подходящее. Но мизерное количество пешеходов мне только в плюс. Не люблю, когда вокруг много людей. Сразу возникает дискомфорт, и хочется поскорее уйти с их поля зрения. Интровертская фигня, но ничего не могу с собой поделать. Порой поражаюсь, насколько я не люблю общество. Еще с детства предпочитал вместо футбола во дворе или играм в войнушку, чтение книг. Разговаривать тоже стараюсь только по необходимости, пытаясь как можно быстрее закончить диалог. Сам понимаю, как это странно выглядит со стороны. Нормальный вроде человек, а бежит как от огня от всех встреч и посиделок с немногочисленными приятелями. Друзей так и не смог завести, да и не особо хотелось, если быть честным самим собой. Лишь один, можно сказать, друг со школы, и то редко видимся. И главное противоречие в том, что меня вот эта вся незаметная жизнь одновременно и бесит, и я не хочу что-либо менять в ней. А, ну вот опять. Началось мое любимое самокопание. Никакого психолога не нужно, все разложу по полочкам сам. Какой я никчемный человек, и ради чего и вообще еще хожу по этому свету. Лучше всего такие мысленные беседы происходят вечером, но, видимо, сейчас тоже оказалось подходящее время. Впереди замаячил идущий навстречу одинокий пешеход. Парень примерно моих лет, одет довольно легко для пока еще прохладной погоды, тащит пакет с продуктами. Многовато для одного, наверное, уже есть семья, дети, любящая жена. Я легонько потряс головой, пытаясь вытравить все эти мысли не в тему. Включил погромче музыку на стареньком телефончике и поправил наушники, выпавшие, когда отряхивался от воды. Они единственные помогают отрешиться от проблемы внутренних монологов, хоть на какое-то время. Парень поравнялся со мной. Я опустил взгляд себе под ноги, не желая смотреть ему в глаза. Не люблю длинных и зрительных контактов и не понимаю людей, лупящихся по минуте на тебя. В последнюю секунду парень сделал неуловимо быстрый шаг в сторону и преградил путь. Пришлось поднять голову, недоуменно разглядывая его куртку. Все же взглянул выше. Пустые глаза смотрели прямо на меня. Ни единой искорки жизни в них не мелькало. Ничего не выражающее лицо, словно... манекены или куклы? Я попятился назад. Он что, наркоман? Обдолбался какими-то препаратами? Ты опять это сделаешь? Никогда не встречал настолько безэмоционального голоса. Простите, пробормотал я и быстро обошел непонятного человека. Он не сделал ни единой попытки остановить меня. Через пару метров, не сдержав свое любопытство, я обернулся на ходу. Парень все так же стоял и, как показалось, даже ни разу не моргнул, смотря вслед. Но главный страх был в том, что я словно уже был здесь. Да, по этой улице я часто хожу, один из излюбленных маршрутов, только как будто эта встреча уже происходила. Мигнул светофор на другой стороне улицы, лишь усиливая чувство повтора. Чертовщина какая-то. Быть такого... Я не успел даже толком развернуться назад, как тут же врезался в бабульку, неожиданно возникшую передо мной. Только минуту назад дорожка была пустая, откуда же взялась старушка? Бабка молча рухнула в грязь, оставшуюся после вчерашнего обильного дождя. «Извините!» Я испуганно протянул руку, чтобы помочь встать. Та, словно не замечая жеста помощи, лишь приподнялась, тоже уставившись пустым взглядом. Один в один, как у того больного. И глаза. Глаза точно такие же. «Скоро все исчезнет!» Я отшатнулся. «Сегодня что, день открытых дверей в психушке?» В голове промелькнула мысль, заставившая в ужасе посмотреть еще раз на свои руки. Когда я протягивал ладонь помочь старушке подняться, сразу не понял. Взгляд лихорадочно обшаривал кожу. Маленький шрам между костяшками, родимое пятно на запястье, все то же самое, но ощущение, словно они состарились. На коже прибавилось складок, стало больше волос, а шрам еще меньше, его уже почти не видно, да и сами руки увеличились в объеме. Почему я сразу не обратил внимания? Пальцы обшаривали осунувшееся лицо. Было сложно понять, изменилось ли оно. Надо включить на телефоне камеру. Через дорогу ко мне спешило несколько размытых фигур. Я пригляделся, но из-за как будто специально бившего прямо в глаза солнца не увидел, сколько их. Почувствовал руку, сильно впившуюся в плечо. Повернулся, сжав кулаки, и увидел наркомана, догнавшего меня. Ладони вспотели, и вся решимость тут же пропала. «Слышь, отвали!» Я кое-как вырвался из железной хватки. Начинало потрясывать от непонятности происходящего. Похоже, пора, забыв о гордости, дать дёру отсюда от греха подальше, а потом уже разбираться с остальными проблемами. Громко хлопнула входная дверь двухэтажного старого дома, стоявшего неподалеку. Оттуда выбежало пять наспех одетых мужиков. Один на ходу поправлял спортивные штаны, спеша сюда. Люди подходили, обступая нас кольцом. Откуда их столько взялось? Только что почти никого не было. Машина промчалась мимо, но тут же зашипели шины, так быстро водитель нажал на тормоза. Тачку повело в сторону, и она врезалась в фонарный столб, жалобно заскрежетав металлом. Лампа звякнула и рухнула вниз, обдав крышу машины осколками, ярко блеснувшими на солнце. Женщина, сидевшая за рулем, почти вывалилась из окна, бешено отталкиваясь ногами. На аварию она даже не обратила внимания, как и на свое окровавленное лицо, посеченное частичками стекла. «Что происходит?» – заорал я, что из сил. «Что делать? Звать на помощь? Звонить в милицию?» Тут, похоже, массовый психоз начался. «Мы перестанем существовать из-за тебя», произнесла женщина, все-таки справившись с дверью машины. Приподнялась с земли, не замечая испачканные в грязи шубы. Окровавленное лицо застыло какой-то страшной маской. Двигался только рот и глаза. «Исчезнем! Исчезнем! Исчезнем! Исчезнем!» Голоса сливались в чудовищный хор, не разобрать, где мужской, а где женский. «Тебе опять скучно», — проговорил парень, а затем развалился на части. Не было крови или вывалившихся внутренностей, он просто рухнул на землю, рассыпаясь, словно состоял из наспех прикрученных деталей. Чудовищное подобие конструктора, а не человек. Голова подкатилась ко мне, заставляя в ужасе завопить, надрывая горло. Тело еще самопроизвольно дергалось, будто не веря, что все оказалось обычным кошмаром. Сердце где-то внутри колотилось в грудину, а пальцы на руках тряслись, как при приступе. Сидящая напротив меня девушка презрительно скривила носик и повернулась в сторону окна, типа она ничего не слышала. Хорошо, что вскрикнул я, похоже, еще находясь во сне. И сбоку никого не было, а то своими конвульсиями напугал бы человека. Стараясь сделать невозмутимое лицо, хотя получалось очень плохо, протер глаза и потный лоб, пытаясь выкинуть всю приснившуюся чушь из головы. Этот сон уже не в первый месяц. Восьмой за месяц, а может и больше. Вполне возможно, что больше. Несколько я мог позабыть и не так часто запоминаю сны. Плюс в сновидениях все воспринимается по-настоящему. Я ощущаю там себя как в реальности и не могу вспомнить о предыдущих ужасах. Нет этого эффекта сна, когда понимаешь, что все понарошку. Тут каждый такой кошмар заставляет потом по полночи пить кофе или таблетки. И так уже который год. Но я привык. Бывают кошмары не напоминают о себе целыми неделями. Еще жаль, что сны не повторяются, вот в чем беда. Одинаковое в них только одно. Всегда, рано или поздно, появляются безжизненные люди, говорящие ничего не значащие фразы. Обступают меня отовсюду, и все начинает разваливаться на мелкие кусочки. В прошлый раз я еле успел проснуться, когда начали беззвучно рушиться дома, а земля с хрустом трескалась. Сам асфальт ломался, вспучиваясь глыбами, словно изнутри лезло что-то громадное, невообразимое, наконец-то вырываясь на свободу. Будто гигантское нечто хотело расколоть почву и явить себя во всем безумии. А что, если в следующий раз исчезну и я? Не успею проснуться, и все. Возможно ли такое? Невеселые мысли, которые я пытаюсь не держать долго в голове. Делаю вид, что все хорошо. Но что-то мне подсказывает, не все так радужно. Это же обычные кошмары, не так ли? Послушаешь других людей, и у них бывают намного более идиотские сны. И ничего, живут и улыбаются, совсем не заморачиваются такими мелочами. Совсем не мелочи, и ты это прекрасно знаешь. В который раз ехидно напомнил внутренний голос. Как долго уже эти сны? 5-10 лет? И они оставляют свой отпечаток в подсознании, как бы ты ни храбрился. Да и глушить все таблетками так себе идея. Скажи еще, что мне пора к доктору. К врачам я время от времени порывался записаться, но так же быстро и передумывал. Либо считал все глупостями. Ну, скажет он мне, что это переутомление или подобную чушь, да и выпишет рецепт примерно на такие же таблетки, которые я принимаю сейчас, может, немного посильнее. Либо второй вариант, в который меня отправляют на обследование и затем швыряют в психушку, в которой я буду куковать остаток жизни, блаженно улыбаясь в потолок. Из-за второго варианта я обычно и не торопился к врачам, рассчитывая, что все как-нибудь закончится само. Но беда в том, что это само не прекращалось. Реалистичные сны никак не хотели отвязываться от меня, превращая любую ночь в гадание. Будет кошмар или мне сегодня повезет? Я скосил глаза в окно, стараясь не смотреть на девушку. Та до сих пор презрительно кривилась, словно я испортил при ней воздух или грязно обозвал. Меня это покоробило, но шуметь не хотелось. Ради чего? Скоро моя остановка, и наконец-то буду дома. Почти дома, нужно еще пересесть на другой транспорт, и через 15 минут тряски приеду на нужное место. Что поделать, ради хорошо оплачиваемой работы приходится терпеть некоторые неприятные нюансы, плюс саму работу. Ну, хотя нет, скорее терпеть сотрудников, чем работу. Ненужные диалоги, улыбочки, глупые шутки, разговоры о всякой фигне. Не сказать, чтобы я был таким нелюдимым человеком, угрюмым сычом, просто сложно находиться в компании. Чаще всего диалог с людьми происходит у меня в голове, там получается замечательная беседа, где я мастерски шучу, мгновенно отвечаю на подколки, осаживаю главного весельчака Игоря, говорю в тему нужные и правильные вещи и вообще отлично общаюсь, но обычно такие внутренние диалоги бывают, когда уже все сказали и над всем посмеялись пару часов назад. А времени повернуть вспять, к сожалению. Пора выходить. Встал, крепко ухватившись за поручень. Маршрутчики по вечерам любят устроить между собой гонки, кто быстрее доедет до остановки. Подрезают только так. А ты мотаешься в это время по салону, как не пойми что. Передо мной на выход собрались еще трое. Два парня, о чем-то увлеченно переговаривающиеся, и высокий седой мужик в пальто. «Выходите?» – Мужик обернулся. А нахрена я, по-твоему, встал? Конечно, выхожу. Лучше бы не спрашивал. На вид адекватный человек, а ведет себя как какой-то гопник с подворотни. Всегда бесят подобные люди, которым лишь бы начать ненужный спор. Они словно жаждут, чтобы им ответили в таком же стиле, и тогда эти грубияны просто расцветают, подпитываясь своими глупыми воплями. Промолчав, задвинул наушники и сделал громкость побольше. Тихий гул голосов окончательно исчез, уступив место музыке. Металлика отлично заглушила и гомон людей, и радиоводителя, и звуки проносящихся мимо автомобилей. Маршрутка начала тормозить, двери открылись, выпуская парней. За ними, чуть помедлив, двинулся и мужик. Сзади кто-то дергал меня за рукав. Решительные такие рывки, как у человека, знающего, зачем он это делает. Я резко обернулся посмотреть, у кого столько наглости. Та самая бабка из непродолжительного сна кошмара. Ее образ очень ярко вспыхнул в голове. Редко, когда такое происходит. Но сейчас я был уверен на 100%, что это точно она. Невысокого роста, чуть сгорбленная спина. Залатанная, видавшая виды одежды и такой же древний платок с затертым узором, из-под которого выбивалось несколько седых волос. Недоумевающе продолжал разглядывать ее, забыв про все вокруг. «Как такое может быть?» Бабулька что-то произнесла, но я ничего не услышал. Спохватившись, вытащил наушники. Они тут же повисли на куртке, мотаясь туда-сюда, как маленькие маятники. «Не выходи». «Чего?» Я пытался понять, что делать дальше. Продолжение ли это сна? «Будет плохо. Стой. Не нужно, чтобы все закончилось так быстро». Только когда меня рвануло в сторону, и я еле успел ухватиться второй рукой за ближайший поручень, то понял, что мы уже снова едем. «Эй! Подождите! Я еще не вышел! В этом месте не могу! Раньше не мог опомниться! Что стоял в проходе тогда?» «Да мне бабка не дала выйти!» «Какая бабка? А?» Я развернулся. Сзади никого не было. Ну, то есть, сидели люди, та девушка, но бабульки нигде нет. Я глупо разявил рот и даже заглянул вниз. Конечно, бабка ради прикола распласталась на полу под сиденьями, лишь бы разыграть меня. Обычное дело для старого человека. «Выспись, парень!» Водитель даже остановился у пешеходного перехода, перестав казаться таким уродом. Я пробормотал какие-то благодарности и вылез наружу, чуть не споткнувшись об последнюю ступеньку. Правильно, осталось только грохнуться, испачкав одежду. Что это все было? У меня уже и в реальности галлюцинации начались. Не слишком рано для 30-летнего непьющего и вполне себе здорового парня. На улице после тепла маршрутки было достаточно прохладно. Скоро наступит весна, но зимние морозы все еще время от времени неплохо так пробирают до костей. Застегнув куртку и поплотнее нахлобучив капюшон, я поплелся назад, уставившись в землю. Хорошо, что не совсем далеко отъехали. Но неприятный осадок на душе остался. Грохот и шум впереди даже перекрыли музыку в ушах. Я чутко прислушался и выдернул один наушник, всматриваясь вперед уставшими глазами. Происходящее заставило поступить так же и со вторым. Со всех ног рванул по направлению к остановке, не веря в то, что увидел. Что за день такой? Немного не добежал, жадно хватая ртом воздух. Из-за стонов и воплей я не решился приблизиться еще. Открывшееся зрелище заставило замереть и сцепить руки между собой. Остановку разметало по сторонам метров на 10. Везде валялись куски металла, стекла и тела людей. Мигали фарами машины, отовсюду раздавались крики о помощи, звонки в скорую и милицию. Под колесами маршрутки я, к своему отвращению, разглядел бесформенный кусок мяса, который ну никак не был похож на человека в пальто. Просто кровавая каша, брызги которой попали на почти неповрежденный мелкий киосок. Рыдающая фигура ковыляла вдаль, качаясь и харкая красной жидкостью на тротуар. Мужчина баюкал руку, неестественно вывернувшуюся, и ошалело крутил головой, разевая рот в немом крике. Кто-то завывал в обломках бывшей остановки, тщетно моля о спасении. Неподалеку от меня маленький мальчик плакал, даже скорее надрывно хрипел, стоя на коленях рядом с телом женщины, у которого вместо лица было месиво, посеченное осколками стекла. «Зачем ты это сделал? Я тоже исчезну?» Не понимаю. Я отшатнулся от паренька. Нога подвернулась об преграду сзади, и я рухнул на землю, нелепо охнув от неожиданности. Зашарил руками, пытаясь встать, и ощутил пальцами смесь из земли и чего-то вязкого, склизко обволакивающего кожу. Чуть повернул голову посмотреть, во что же вляпался, и еле сдержался от вопля. Я барахтался практически рядом с телом пожилого мужчины, неизвестно как оказавшегося за мной. Когда подходил к месту аварии, никого же не было. Безжизненные глаза, затянутые мутной пленкой, уставились прямо на мое испуганное лицо. Словно всматриваясь в душу, задавая немой вопрос, почему же он умер, а вот этот неловкий дурак остался в живых. Я приподнялся, стараясь размеренно дышать и удивляясь тому, что мозг постепенно успокаивается. Раздает приказы телу, которое на автомате переставляет руки и ноги. С пальцев стекала кашица из сгустившейся крови и грязи, которую я тут же с омерзением стал вытирать по забытым платком в спешке, найденном в одном из карманов. Вокруг творился полный хаос. Прибывали все новые люди, помогая пострадавшим. Кто-то полез в маршрутку на крики оставшихся там. В воздухе стоял неприятный запах, и даже сложно сказать, на что он был похож. Отдающий железом, запах тяжело проникал в ноздри, секунды въедаясь в кожу и одежду. Мимо пронеслась скорая, лихо притормаживая неподалеку. Ко мне уже подбегал такой же, как я, невольный свидетель случившегося. Видимо, увидел мое запачканное, испуганное лицо и решил, что я один из попавших в аварию. «Вам помочь?» Шапка парня от беготни съехала в сторону, придавая ему залихватский и немного глупый вид. Но мне было не до смеха, сейчас главное полностью оттереть кровавую грязь, попавшую под ногти и между пальцами. «Нет, не надо». Не сразу нашелся я с ответом, отшвырнул грязный, безвозвратно измазанный платок. Парень недоуменно проводил взглядом упавшую тряпицу, но смолчал. Я только сейчас снова вспомнил о ребенке. «Помогите лучше мальчишке, где-то рядом тут». Я стал разглядывать окрестности, с каждой секундой все больше таращи глаза. «Не может быть. В смысле? Он же только что... Он же...» На лице невольного помощника промелькнуло удивление, смешанное с сожалением. Похоже, решил, что у меня от стресса немного крыша поехала. «Какой ребенок?» «Да... Я запнулся, понимая, как все нелепо звучит. Рядом никого не было, и тело мужчины тоже. Если напрячь мозги и подумать рационально, действительно, как они бы тут оказались, когда до места аварии еще метров 15? Но я же видел все. Разговаривал. Точнее, ребенок общался со мной. Я обхватил голову руками. Где-то в глубине черепушки возникло болезненное ощущение, словно укололи иголкой. Легонько так. «Может, все-таки довести до скорой?» «Нет, нет. Не хватало мне еще в дурку отправиться. А такое вполне может быть. Сейчас я могу брякнуть еще что-нибудь неправильного и нелогичного». «Спасибо, просто немного проняло меня от всего вот этого». «Ага». Он, наконец, отстал от меня, пошел к дымящимся остаткам маршрутки. Обернулся еще раз, покачал головой, а затем ускорил шаг. Я выдохнул, ощутив еще один легкий укол. Отодвинувшиеся на дальний план крики, на время затихшие, снова усилились. Мне становилось все более некомфортно тут находиться. Подойти ближе, помочь людям... Нет, там и так спасателей хватает, только мешаться им под ногами. Да и вся эта мерзкая картина кровавого разгрома стоит перед глазами. Думаю, сегодня сны будут очень малоприятные. Нужно идти к предыдущей остановке, или ты хочешь тут до ночи стоять как столб, и так начинаешь привлекать лишнее внимание у людей. Я сделал первый шаг, чуть не наступив на платок. Прищурил глаза. Увиденное уже совсем не удивило. Лишь голову кольнуло третий раз ощутимее, чем прошлые. Не было печали. Платок, ранее весь измазанный кровью и грязью, валялся на земле. Вроде ничего необычного. Но теперь он был чистым, без единого красного пятнышка. Всю дорогу домой я размышлял о произошедшем, о всей куче событий, которая свалилась на меня буквально за час. Платок – это так, мелочи. Если рассуждать логически, то понятно, почему он чистый. Если не было ребенка и трупа мужчины, то и, следовательно, не было измазанных рук. Ну, немного землей и запачкал, да и все. Хорошо, что подошедший парень все-таки не стал лезть не в свое дело, а мог бы и скорую вызвать. Напрягало совсем другое. Таких случайностей не бывает. Мне чертовски повезло, что я не вышел на своей остановке. Но слово «повезло» не очень подходит, скорее просто чудо. Просто. Это слово тоже лишнее. Действительно чудо, что меня спасла бабка прямиком из последнего сна. Точно ли это она? Поначалу я был на 100% убежден, а теперь уже нельзя сказать с уверенностью. Мозг пытается как можно быстрее всю мистику перевести в нормальное, рациональное русло. Но настолько реалистичных галлюцинаций у меня никогда не было. Либо я их не замечал раньше, что не сильно добавляет оптимизма и радости. До этого долбанного вечера мне за глаза хватало кошмарных снов, в которых люди становились зомби. По-другому не скажешь. А привычный мир разрушался, высвобождая нечто ужасное из глубины. Из-за этого я последние месяцы стараюсь принимать снотворное, с успокоительным, в умеренных дозах, конечно же, не всегда помогает, но хотя бы в большинстве случаев получается отдохнуть без последствий в виде кошмаров, и то хорошо. Теперь же персонажи и сновидения стали проникать и в реальный мир. Предупреждать об опасности, говорить фразы из сна, а затем бесследно исчезать. И это пугало до чертиков. Возникал вопрос, это ухудшилось мое состояние или просто кратковременное явление? Ответа не было. Но и в то, что все снова наладится, тоже верилось с большим трудом. Далее. Даже если откинуть глюки, то не дает покоя сама авария. Заставляет потеть ладони, а мозг рисует картинки незавидного будущего, которое хорошо, что не наступило. Я все время представлял себя на том месте, неподалеку от остановки. Как всегда, стою чуть подальше от людей, смотря в одну точку. Музыка расслабляет, заставляет выкинуть весь гомон суетящихся вокруг человечков. Приглушенные голоса почти на грани слуха. Справа фонарный столб с давно наклеенным флаером о приезде какой-то цирковой труппы. Маршрутка не справляется с управлением, не тормозит, а наоборот, прибавляет скорости. Встревоженные крики находящихся рядом людей, взмахи руками, я ничего не слышу, погруженный в себя. Единственный плюс был бы в том, что я, наверное, даже не успел бы понять, что произошло, просто хлоп, и меня нет. Только тело безвольной поломанной куклой валяется в стороне от ошеломляющего удара. Если задуматься о смерти, то как-то так я и хотел бы умереть. Безболезненно. Ужасает сама мысль о том, чтобы быть парализованным, прикованным к креслу из-за какого-нибудь несчастного случая. Либо в старости валяться разбитой колодой в постели. Ничего не можешь сделать сам. А самое пугающее, что постепенно все забываешь. Имена людей, события, происходившие совсем недавно. Исчезает настоящее, прошлое, проваливается в бездонную темноту, готовую поглотить и тебя. Это мой потаённый страх. Потерять память, либо сойти с ума. Когда личность, можно сказать, ты сам, пропадает, а на ее месте оказывается какой-то безумец с редкими обрывками твоих воспоминаний. Поэтому я всегда мечтаю, если так можно сказать, чтобы, если что, умереть быстро. Авария, кирпич на голову, тромб в мозгу, главное, чтобы быстро и наверняка. Хорошая тема для поездки домой, просто замечательная. А ведь удар маршрутки пришелся примерно там, где я действительно обычно люблю стоять. Одни вопросы, от которых опять мучительно разболелась голова. После произошедшего вообще не представляю, как я пересилил, заставил себя сесть в другую маршрутку, а не, например, вызвать такси. Вдруг сейчас еще что-нибудь произойдет. Я оторвался от созерцания дороги со стеклом и нерешительно покрутил головой, стараясь внимательно посмотреть по сторонам. Людей много, почти битком набилось. Не я один захотел поскорее смыться с места ужасной аварии. Думаю, у тех, кто находился рядом, сегодня будет замечательная ночка с кошмарами и разбитыми окровавленными телами. Если бы у меня был выбор, пусть лучше так, чем непонятное видение. Всю дорогу домой я чего-то ждал. Что случится еще что-нибудь плохое, что из плотной толпы вылезет бабка, или тот мальчик в заляпанной куртке, что водитель дико закричит, по ушам резанет визг тормозов, и мы куда-то врежемся, опрокидывая друг друга и превращаясь в шевелящееся кровавое тесто. Видимо, на сегодня лимит странностей был исчерпан. Маршрутка остановилась, и я, протиснувшись мимо плотной тетки, вылез наружу. Медленно прошел через парк, хотя обычно стараясь побыстрее добраться до квартиры. Этим же вечером хотелось подышать свежим воздухом и немного успокоиться. Уложить все тревожные мысли в голове. Кусты тихо шелестели под легким ветром, дорожка из гравия похрустывала под кроссовками, а в глубине на освещенной площадке резвилась детвора, беззаботно гоняя мяч. Глядя на окружающую зелень, мне действительно стало чуть спокойнее. Глубоко вздохнув, я направился к подъезду. Только дома я чувствовал себя в полной безопасности. Небольшая однушка, как всегда, поприветствовала темнотой и тишиной. От первой я избавился, нащупав выключатель на стене, а вторую нарушил, разувшись и пройдя в комнату. Разбудил компьютер от спящего режима, и квартира тут же наполнилась хриплым голосом нестареющего Ангуса Янга из AC/DC. Предпочитаю, чтобы почти всегда колонки работали, отвлекая меня от депрессивных мыслей. Тишина угнетает, начинается самокопание, какой я никчемный, а музыка помогает расслабиться или наоборот взбодриться, да и вообще неплохо идет фоном где-то на задворках слуха. Быстренько приготовил поесть, ну как приготовил, разогрел, что осталось с прошлого вечера, и настругал немного салата из свежих овощей. Поставил телефон на вибрацию, дабы никто не отвлекал меня от трапезы, хотя кому я вру, звонить особо и некому. Начальник, Егор или несколько знакомых с работы, вот и весь импровизированный круг общения. Развалился на диване и принялся смотреть новый фильм. Постепенно он меня даже захватил, и все дурные мысли потихоньку ушли. А дальше я вообще заснул, провалился в сон, там же, где я сидел, чего давно уже не случалось. Проснулся лишь через пару часов, помыл посуду, вырубил комп и свалился на койку, мечтая только об одном. Сон без кошмаров. Мечта практически сбылась. Лишь под утро одолели странные дремы. Но в этот раз я понимал, во всяком случае верил, что вокруг все не настоящее, что это просто сновидение, потому что смотрел на происходящее немного со стороны. Мог крутить головой на 360 градусов, но вот отлетать чуть подальше уже не получалось. Поглядев по сторонам, я с удивлением узнал нашу с родителями квартиру, точнее, мою комнатку. Старенькое кресло, книги на полках, на которые тратил все накопленные деньги, пузатый телек, который мать все собиралась выкинуть и купить новый, ковер на стене, неизменный атрибут прошлых времен. Наконец, взгляд уткнулся в очень знакомый затылок. Самого себя. Мне лет 12-14. Сижу за компьютером, увлеченно щелкаю мышкой, уничтожая чертей, демонов и прочую нечисть. Не догадываюсь как, но знаю, что уже прошли отведенные полтора часа на игры, пора делать уроки, а то мать начнет ругаться. Но я продолжаю пялиться в монитор, полностью поглощенный мрачной, но такой притягивающей картинкой на экране. Одно из немногих хороших воспоминаний с детства, да и вообще вещей, которые я помню, когда у меня у самого первого появился компьютер, как я уговаривал его приобрести, что он не будет отвлекать меня от учебы, и как я в него погружался, не замечая, как пролетает время. За стенкой где-то на кухне ругались родители. Отец стучал кулаком по столу на повышенных тонах, разговаривая с матерью, но маленький я этого не слышал. Щелчки мышкой становились громче. Я злился, лихорадочно нажимая кнопки на клавиатуре. Шум на кухне, наоборот, резко затих, прервался на полуслове. Я попробовал дернуться туда, но, как и в предыдущие разы, не получилось. Наконец, мелкий я горестно выругался и откинулся в кресле, отшвырнув ни в чем не повинную мышку в сторону. Злобно посмотрел на экран и вышел на рабочий стол. «Мам! Я все, сейчас уроки доделывать буду!» С кухни не раздалось ни звука, ни малейшего движения. Маленький я тихо сполз с кресла, разминая пальцы. Босые ступни аккуратно пошлепывали по полу. Несколько быстрых шагов и уже у двери. Пальцы сжались на ручке, не решаясь ее сдвинуть вниз. Приложил ухо, стараясь уловить голоса родителей. Хотелось крикнуть. Поторопить себя, но я понимал, что ничего не получится. Ради эксперимента все-таки сказал пару слов довольно громким тоном. «Ноль внимания». Непонятная тревога постепенно передалась и мне. Я ощущал все переживания самого себя из детства. Почему они молчат? И почему так не хочется открывать дверь, словно осознаешь, что за ней нет ничего хорошего? По коже пробежали ледяные мурашки, заставляя передернуть плечами. «Мам! Пап!» Мальчик переступил с ноги на ногу, а затем, набравшись решимости, щелкнул ручкой, распахивая дверь. Я наконец-то уже смог двигаться, словно закрепленная за спиной камера. Время близилось к позднему вечеру, и на кухне уже горел свет. Еще пара шагов, и мы вдвоем увидели родителей. Мальчик отшатнулся к стенке, изумленно разглядывая семью. Они выглядели как манекены. Брошенные марионетки с невидимыми нитями, пока еще держащими их тела на весу. Мать сидела за столом, смотря куда-то в сторону. Отец скрючился в неудобной позе, чуть приоткрыв рот. Все было похоже на стоп-кадр, они совсем не шевелились, застыв в таком нелепом положении. Нелепом и страшном до одури. Безжизненные глаза матери. Рука, зависшая на полпути в воздухе, словно она отмахивалась от отца, но что-то ей помешало. Нога чуть приподнятая. Казалось, мать сейчас встанет, но следующего движения так и не произошло. Искривленная фигура отца с запрокинутой головой, что, кажется, сейчас лопнет кожа, обнажая кадык, долго в этой позе не простоишь при всем желании. Я чуть повернулся и увидел кастрюлю, стоявшую на плите. Там, по всей видимости, варился суп, и струйки пара белесыми, невесомыми щупальцами замерли, лишь немного отлетев от приоткрытой крышки. «Мама!» Паренек закричал. Я совершенно позабыл про себя, рассматривая пугающую картину. Он жался к стенке, боясь поднять глаза. «Что происходит?» Задребезжал телефон из комнаты родителей. Громко и неожиданно. И вдруг все резко пришло в движение. Я даже не успел понять, когда мать завершила взмах руки, а отец опустил голову, продолжая незаконченную фразу. Один лишь мальчик ошарашенно переводил взгляд с одного лица на другое. «Поэтому нет возможности у нас это купить. Жень, ну что ты стоишь? Сходи, узнай, кто там названивает». Мать всплеснула руками и подскочила к плите, помешивая содержимое кастрюли. Звонок раздавался все ближе и ближе. На этом видео заканчивается. Продолжение следует, а вся подробная информация есть в описании, а если часть уже вышла, то она сейчас в данный момент появляется на экране.